Глава 47. Что такое умная или внутренняя молитва, и каких видов она бывает? Умная или внутренняя молитва есть, когда молящийся, собрав ум внутрь сердца, оттуда негласным, но безмолвным словом высылает к Богу молитву свою, словословие Его и благодаря, сокрушенно исповедуя пред Ним грехи свои и спрашивая у Него потребных себе благ духовных и телесных. Не словом только надо молиться, но и умом. И не умом только, но и сердцем. Да ясно видит и понимает ум, что произносится словом, и сердце, да чувствует, что помышляет при сем ум. Все сие в совокупности и есть настоящая молитва. И если нет в молитве твоей чего-либо из сего, то она есть или несовершенная молитва, или совсем не молитва. Ты верно слыхал такие слова: словесная молитва, мысленная молитва, сердечная молитва. Слышал притом, может быть, и рассуждения каждой из них особо. Отчего происходит такое разложение молитвы на ее части? От того, что по нашей оплошности бывает, что иной раз язык произносит святые слова молитвы, а ум блуждает не весь где, или и ум понимает слова молитвы, а сердце не отзывается на них чувством. В первом случае молитва бывает только словесная и совсем не есть молитва. Во втором со словесной соединяется и молитва мысленная, и это есть молитва несовершенная и неполная. Полная и настоящая молитва есть, когда со словом молитвенным и молитвенную мыслью сочетывается и молитвенное чувство. Бывает по благодати Божией и одна сердечная молитва, и это есть духовная молитва, Духом Святым в сердце движимая. Молящийся осознает ее, но не творит, а она сама в нем творится. Такая молитва есть достояние совершенных. Общедоступная же и от всех требуемая молитва есть, чтобы со словом молитвенным всегда сочетаемы были и мысль, и чувство. Бывает еще молитва, которую именуют предстоянием пред Богом, когда молящийся, весь сосредоточившись внутрь сердца, мысленно созерцает Бога присущим себе и в себе соответственными тому чувствами. То страха Божия и благоговейного изумления Его во всем величию, то веры и упования, то любви и преданности в воле Его, то сокрушения и готовности на всякие жертвы. Такое состояние приходит, когда углубится кто в обычной молитве словом, умом и сердцем. Кто долго и как должно молится, у того такие состояния чаще и чаще будут повторяться. А, наконец, состояние такое может сделаться постоянным, и тогда оно называется хождением пред Богом и есть непрестанная молитва. В таком состоянии пребывал святый Давид, свидетельствующий о себе: «Предзрех Господа предо мною выну, яко удесную меня есть, да не подвижуся». Итак, братья мои, желаешь ли, чтобы молитва твоя была благоплодна? Никогда не ограничивайся в молитве своей одним молитвословием, но молись вместе и умом, и сердцем. Умом, разумея и сознавая все молитвословимое, сердцем все то чувствуя. Наипаче же молись сердцем. Молитва и сердце исторгающиеся, как стрела молнийная, мгновенно проходит небеса и является пред престолом всемилостивого Бога. И Бог ей наипаче внемлет и на нее преклоняется. Такой молитвой возмолился Моисей пред Черным морем, и тотчас услышал глас Божий: «Что вопиеши ко мне?» И силу приял от Бога избавить народ свой от угрожавшей ему беды.